Синьяк Поль, 1863-1935, французский художник, неоимпрессионист. Писсаро Люсьен, 1863-1944, французский художник, старший сын Камиля Писсаро, получил известность как график, оформитель книг. Отныне для Писсаро, ставшего убежденным пуантилистом, Моне и Ренуар всего лишь импрессионисты романтики. Он горячо отстаивал перед ними своих новых друзей. Поэтому Моне и Ренуар, а также Сисле и Кайбот, не участвовали в этой выставке, которая, кстати сказать, оказалась последней выставкой, организованной группой импрессионистов. Распад группы не был случайным. Прошло уже 12 лет с того времени, когда в 1874 году состоялась первая выставка импрессионистов, и за эти годы каждый из этих художников развивался в своем направлении. Импрессионизм раскололся. Направления как в искусстве, так и в науке рождаются, достигают расцвета и, выполнив свое оплодотворяющее назначение, истощаются, клонятся к упадку. С выставкой на улице Лафит заканчивается воинствующая история импрессионизма, обозначается новая эпоха в искусстве. Она обозначается не только работами Сёра, но и серией проникнутых таинственностью рисунков совсем еще неизвестного художника, влюбленного в фантастическое и необычайное, Одилона Редона. Редон, Одилон, 1840-1916, французский художник, крупнейший представитель символизма в живописи Франции 1880-х годов. Парадоксальным образом, на этой восьмой и последней выставке импрессионистов, последовательных импрессионистов оказалось, в общем, мало. Кроме Гогена, это были Берта Моризо, Гийомен и Шуфенекер, который просил у Берта Моризо чести быть допущенным на улицу Лафит. После неудачи, постигшей его в салоне 1883 года, добряк Шуф, весьма самолюбивый и обидчивый, вдруг обнаружил в себе призвание быть непримиримым. Искусство Сёра произвело огромное впечатление на Гогена. Тщательно построенные полотна автора Гранд-Жат поразили его своей упрощенностью и ритуальной статичностью фигур. Эта стилизация так явно отвечала многим его мыслям об искусстве, что он не мог не отозваться на нее всей душой. Гоген познакомил Сёра с длинным перечнем живописных рецептов, который вычитал у одного турецкого поэта и копию которого всегда носил с собой. «Пусть все у вас дышит миром и душевным покоем, поэтому избегайте движения. Каждый из ваших персонажей должен быть статичен». Гоген включил текст турецкого поэта в «до» и «после». Сёра живо заинтересовался этими рецептами. «Листок Гогена», — говорил он, ссылаясь на них. Принадлежавшую ему копию этого листка обнаружила в 1950 году мадам Женет Кашеп-Синьяк, которая уточнила имя турецкого автора — Вехби Мохаммед Зунбулзаде. Гоген назвал его «Мани Вехни Зунбулзади». Копия была опубликована в «Lettre Française» 7 января 1954 года. Но сама пуантилистическая техника вызывала у Гогена сомнения, и он проявлял по отношению к ней большую сдержанность. Присутствуя на банкете, который дивизионисты устроили в ресторане в Бельвилле, чтобы отметить свой шумный дебют, в парижском художественном мире говорили только о «Гранд-Жат» и точечной техники, Гоген в смятении выслушивал теории Писсаро и его друзей. Нет, что бы ни утверждали пуанталисты, они не открыли абсолютной истины в живописи. Гоген высказывал это, хотя и не вполне внятно, когда делился с Писсаро своими мечтами, устремлениями, потребностью в чем-то другом, отдаленном, извечном, что временами снедало его, томя невыразимым беспокойством. «Мне предлагают наняться сельскохозяйственным рабочим в Океанию», — говорил он. «Но это значит отказаться от всякого будущего, а я не могу на это решиться. Я чувствую, что если немного потерплю, и мне хоть немного помогут, искусство сулит мне еще счастливые дни. Самое разумное — уехать в Британию. В пансионе за 60 франков в месяц можно работать».